Добрый вечер и шалом. Мартин Вулф благодарит вас за то, что вы снова подключились к нашей очередной передаче из серии «Основания для веры». Отдел злачной памяти счастлив представить вам эту передачу. Меня до сих пор продолжает поражать одно из свойств Библии – ее согласованность и логичность. Она не противоречит сама себе. Несмотря на то, что период написания Библии превосходит 1600 лет, ее соавторами, вернее летописцами, были примерно 40 человек, мы находим в ней совершенную гармонию. Этот факт был отмечен Мессией Иисусом для его последователей. Он особенно подчеркнул его, когда он учил своих учеников в течение 40 дней после его воскресения непосредственно перед его возвращением на небеса. И сказал он им: «Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». От Луки 24 глава, 44 стих. Стих 45 продолжает: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Было время, когда люди придерживались ненаучной теории, согласно которой Земля считалась центром Вселенной, а Солнце и все другие планеты вращались вокруг нее. Пришел Коперник и объявил эту теорию неверной. Вы, конечно, знаете, что он столкнулся с сильнейшей оппозицией. Почему? Потому что он доказал, что Солнце является центром Солнечной системы, а все планеты, включая Землю, вращаются вокруг Солнца. Этот же принцип применим к пониманию Писаний. Человек имеет тенденцию помещать религию или традицию в центре его понимания Писания. Против этой тенденции говорят пророки и апостолы. Они настаивают, что сам Бог должен стоять в центре нашего понимания Святого Писания. И здесь мы подходим к точке, которой нас подводит Иисус, что весь Ветхий Завет показывает Его как истинного Мессию. Мы узнаем это из того, как Иисус говорит о Ветхом Завете в Его общепринятой форме, состоящей из трех разделов – закон Моисея, пророки и псалмы. В предыдущих передачах мы видели немного из высказываний пророков об Иисусе. В будущем мы рассмотрим, что говорил о нем Моисей. А теперь давайте посмотрим, что говорили о Мессии Иисусе псалмопевцы. Псалмы называются Израильской книгой гимнов и молитв. На иврите их называют хвалебной книгой. В ней содержится 150 псалмов, что делает ее наиболее длинной книгой Библии. Большинство псалмов написано израильским пастухом-царем Давидом. Через все века книга псалмов была самой любимой книгой Ветхого Завета. Даже сегодня ее используют люди как в личной жизни, так и в молитвенных собраниях верующих во всем мире. Из всех псалмов, я полагаю, наиболее полезным для нас будет разобрать псалмы, говорящие о Мессии. Эти псалмы объединены в особую группу, называемую «Псалмы о Мессии», по той причине, что каждый из них говорит нам что-то о жизни и деятельности Мессии. Отметьте, пожалуйста, что все они были написаны примерно за 1000 лет до прихода Иисуса во плоти. На протяжении веков наши раввины учили нас, что нет такого понятия, как Сын Бога. Однако в Псалме 2, который является первым из серии псалмов о Мессии, мы находим этот концепт ясно выраженным. Более того, этот псалм указывает нам, почему вы и я должны иметь прямой контакт с Мессией. Псалм открывается вопросом, который задает псалмопевец на базе своих наблюдений. Когда псалмопевец глядит на мир, на нации и народы, и на основное направление их отношения к Богу, у него возникает вопрос: зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Стих 1 по 3. Псалмопевец воистину удивлен. Почему? Потому что он не может поверить, что разумные люди могут всерьез думать, что они сумеют преуспеть в их восстании против Господа и Его помазанника. Такие идеи и планы так пусты, тщетное означает пустое, беспочвенны и потому совершенно безнадежны. Что бы вы подумали о малыше, который приходит и говорит так: «Я могу поднять вес тяжелее, чем Василий Алексеев поднимает». Как вы знаете, Василий Алексеев завоевал золотую медаль за поднятие тяжестей в тяжелом весе на Олимпийских играх 1976 года. Так что идея малыша для вас выглядит смешной, невозможной и просто глупой. И вы совершенно правы. И также обстоит дело с отдельным человеком или даже нацией, которая думает, что она сумеет успешно устранить Бога из жизни отдельного человека или общества. Подобные мысли – просто упражнения в глупости. А сейчас я хочу показать вам кое-что очень интересное. Весь этот антагонизм направлен против Господа и против помазанника Его. Слово «Господь» – это то же, что «Джегова» или «Хашем» или «Адоной». Джегова, Иегова – это имя, которым назвал себя Бог Моисею из горящего куста. Это имя означает «Я есмь». Сущность этого имени состоит в том, что он всегда есть. Что означает, что он неизменен и существует вечно. Теперь обратите внимание на другое слово «помазанник его». Слово «помазанник» — это перевод с древнееврейского слова «машиах» или «мессия». Следовательно, этот помазанник есть мессия Господа. Это вам не фигура, выросшая из религиозных традиций или зародившиеся в воображении религиозных авторитетов. Такие лжемессии фальшивы, и миллионы еврейских людей пострадали от того, что они слепо следовали за ними. Далее мы обнаружили, что здесь в псалме налицо две личности: Господь и помазанник Его или Мессия. И заметьте, те, кто восстает в равной мере против обоих. Выглядит так, что эти бунтари понимают, что Господь и Мессия имеют равную власть и контроль над ними. И затем псалмопевец описывает реакцию Господа на этот шумный и самонадеянный бунт. «Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горею моею». Стих с 4 по 6. Тот, который сидит на небесном троне, смеется. Почему? Да потому, что его противники имеют такой же шанс свергнуть его, с его величественного и славного положения над вселенной, как человек, пытающийся ударить солнце, кидая в него камень. Неудивительно, что Господь смеется над такой крайней глупостью. Противники вечного Бога и Его Мессии высказывали свои пустые планы, направленные против Его контроля. Теперь настала очередь Господа сказать свое слово. И Его голос гремит громом против восставших. Он говорит в гневе, и в результате Его недруги приведены в смятение как телом, так и духом. Господь напоминает миру неверующих, что это Он, кто правит вселенной. Они выразили желание сбросить Его власть и установить свою собственную. В лицо этих восставших гремит голос Господа, что Ему принадлежит последнее слово во всех делах человеческих. Даже их способность восставать против Него и Его помазанника была дана им Господом самим. В ясных выражениях он утверждает, что это он ставит царя над Сионом. Кто он, этот царь? Это Мессия, помазанник его. Интересно отметить, что одно из имен, даваемых Мессии раввинами, это «Царь-Мессия». Этот титул не может быть прилажен ни к одному из ранее правивших царей Израиля. Почему? Потому что история не упоминает ни одного царя израильского, который бы был коронован на горе Сионе. Отметьте себе, что царь-мессия будет иметь свою резиденцию на горе Сион. Это говорит о том факте, что когда мессия будет править, это будет справедливое правление. Это значит, что каждый получит то, что он заслужил. Те, которые верили Мессии, получат его благословение. Те, которые восставали против него и его правления, получат справедливое и вечное наказание. В следующий раз мы продолжим наше изучение второго псалма. Но прежде чем я попрощаюсь с вами, заметьте, пожалуйста, что говорит псалмопевец о Господе. «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Этого еще не случилось миром, пока. Но это событие – неотъемлемая часть нашего будущего. Сегодня Господь все еще предлагает нам и вам и мне свою милость и прощение. Сегодня вместо того, чтобы говорить с вами и со мной в гневе и осуждении, Он говорит нам в любви. Павел напоминает нам, как велика Его любовь к нам. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. К Римлянам 5 глава 8 стих. Бог говорил к нам в любви и затем продемонстрировал свою любовь к нам через Иисуса, Мессию. Ответите ли вы верою на такое высшее проявление любви? До следующей встречи. Вел передачу Мартин Вулф. Доброй вам ночи и да благословит вас Господь!